ты спал. Я написала, пока ты спал. Национальная, блядь, она ведь по-своему любит Сократа и срезает с него ветреные места. А я тем временем обожаю худобу, субтильное тело с тонкими пальцами, когда оно боится говорить. Я себе рассказываю только, когда напьется. Приглашают болеть за русский футбол. Девушка веселее, давайте пить водку. Рассвирепел созревший до ягоды светофор, пуст блокноты так полгода. Тяжелая связка ключей, но они ни к чему не подходят. Друзья, я на сей раз открыто тянулась к прекрасному, прочла 7 глав глупости, как всегда. Потом взяла, прошлась по квартире, проверила, а комнат как было 3, так и осталось теперь. Нечем похвастать, я проснулась под утро, и первое, что вспомнила, так стучат о берег носом лодки. Понятно, зря я претендую, я, видно, не тяну на роль высокую настолько. Из-под занавесок мир меня подкараулит, а потом по ветру носит. Да с удовольствием, раз мол бы рвет, убудем лить друг на друга. Снился сквозняк, а под утро болели простудой. Вот, держи, сноси мои обе руки, под то тебе дадено. А хочешь, я уйду вместе с ними. Мы наточили дверь, она теперь внушает страх. Там одинаково вкусная лицевая и изнанка. Сообщество подрыва репутации присело в край дергать ковер. С потерей головы сектанты забирают все. Когда тебя уже едят, пеняй на себя. Не стой над их душой, не стой над своим телом. Я как пробка тупая, потому не тону. А ты ко дну одним махом, как умный. Плюну на совести в сотый раз. Слов не дождешься от избитого лица. Стена, стена, еще одна. Я знаю, вы любите меня лишь со словами.